Глава 54. «Нам бы лучше не привлекать внимание», — начала я и осеклась, наткнувшись на насмешливый взгляд блондина. «Сколько рынков межмирья ты посетила?» — снисходительно уточнил он, а потом добавил, прочитав ответ в моем взгляде. «А я все. И неоднократно. Как думаешь, может, я все же смогу посоветовать что-то дельное?» Парировать было нечем. Действительно, в данной ситуации упрямиться и настаивать на своем глупо. Кем бы ни был Эйс, он не раз демонстрировал, что и в самом деле отлично разбирается в иномирных обычаях и традициях. «Командуй», — проворчала я, смирившись. «Кстати, тут есть гардеробная с кучей костюмов из других миров». «Отлично», — оживился он. «Так пройдем же туда». Дверь за прилавком тут же приоткрылась. Лавка чутко прислушивалась к разговору. «Неплохо», — присвистнул Эйс, первым перешагнув порог. А потом он принялся прогуливаться вдоль вешалок, задумчиво рассуждая вслух. «Для начала нужно решить, какая роль подойдет тебе наилучшим образом. Задача — не вызвать лишних вопросов. С одной стороны, на рынках межмирья собираются представители практически всех более-менее развитых миров». «Правда? Ну тогда все просто, не так ли? Нет ведь никакой сложности не выделяться в такой пестрой толпе. По идее, я могу и в своей одежде пойти». «С другой стороны», — продолжал Эйс, проигнорировав мои слова, «в разных мирах жители выглядят по-разному. Я имею в виду рост, цвет кожи, волосяной покров, количество конечностей и так далее. С твоей внешностью выбор миров не так велик, как тебе кажется. Торговцы — народ приметливый. Несоответствие вычислят сразу. Допустим, наденешь ты вот этот костюм торгунской дамы высшего общества». Он указал на объемные оранжевые панталоны с зелеными кружевами, похожие на два сшитых между собой абажура. «И случайно почешешь нос. Для них подобное нарушение этикета недопустимо. Торгунские торговцы, а также те, кто проводил в Торгуне много времени, мигом тебя раскусят». «И чем это грозит?» «Начнут обсуждать и гадать, кто ты и зачем тебе понадобилось притворяться. Может, ты какая-то высокопоставленная особа, желающая скрыть свою личность, а значит, перспективный клиент. Соответственно, стоит понастойчивее предложить тебе свой товар. Понимаешь?» «Ага». «То-то и оно. Допустим, ты пойдешь в своей одежде. Из вашего мира посетители попадаются пока еще очень редко, поэтому внимание ты точно привлечешь. Могут начаться вопросы, попытки вступить в разговоры, расспросить о вашем мире. Нам это тоже не надо». «А нет ли артефакта маскировки?» — вопросила я вслух, и тут же в голове возник ответ. «Сильный и разрушительный артефакт вроде когтя лучше не добывать, используя другой. Они могут вступить в конфликт и начать перебрасываться силой, круша все вокруг. Внутри лавки такой опасности нет, она гасит конфликты и постепенно смешивает энергии, заставляя артефакты подружиться». «А вот это ужасная новость!» Я надеялась обвешаться какими-нибудь охранными артефактами, а тут такое. Это что же получается? Я буду совершенно беззащитной? Как раз когда нависла угроза демона? Как же не вовремя? Да уж, теперь я отлично понимаю, почему старая хозяйка лавки писала в своем дневнике о том, что едва не скончалась от страха, пока добывала позвавший ее артефакт. Ведь рынок межмирья — отличное место для того, кто хочет подобраться ко мне поближе, смешавшись с разношерстной толпой. Не думаю, что стоит так уж полагаться в плане защиты на Эйза. Если он демон, то защищать надо меня от него. А если нет, то вряд ли ему по силам справиться не то что с демоном, а даже с теми, кого демон может за мной прислать. «О чем задумалась?» — спросил Эйз, снова как-то подозрительно пристально глядя на меня. «О том, что переодеваться все-таки придется», — ответила я с досадой. Внезапно раздался писк, и мне на голову из ниоткуда выпал кустик. Судя по всему, он выспался, возжаждал общества и лавка, не желая особенно им заниматься, просто доставила его ко мне, жутко меня при этом напугав. Кустик прочно вцепился в волосы, демонстрируя, что нашел меня и терять не намерен. «О!» — вдохновился Эйс. «Придумал! Этого возьмем с собой, и ты будешь коллекционером!» С этими словами он взял с какой-то полки толстый металлический браслет с затейливым узором, изображающим затаившегося в травах хищника вроде крокодила, только с удлиненными передними клыками. «Вот, надень. Да, идеально. Тут и телохранитель не вызовет вопросов. Коллекционеры часто прибегают к услугам наемников». «Уверен?» — с сомнением уточнила я, представив, как шествую по рынку с мохнатым кустом на голове. «Да даже и в руках! По-моему, привлечь больше внимания будет просто невозможно». «Большинство торговцев опасаются связываться с коллекционерами, так как коллекционерами часто становятся бывшие межмировые бродяги, торговцы и ловцы удачи, которым удалось разбогатеть. Поэтому обычно к ним не пристают по пустякам. И что особенно для нас ценно, никому не придет в голову придраться к жестам, внешности или манере общения, поскольку скитальцев по мирам не относят ни к какой конкретной культуре, что и неудивительно, учитывая, что за жизнь они могут много раз менять место жительства». «Действительно, это лучшее прикрытие», — вынужденно признала я, все еще переживая, что не смогу взять с собой охранные артефакты. «Однако же тебе все равно лучше не расслабляться. Да, в принципе, коллекционер может вести себя как угодно, но подразумевается, что раз он добывает редкости, то должен разбираться в межмировой культуре, еде, растениях, знать о каких-нибудь популярных технологических и магических новинках и не удивляться привычным для обитателей рынка вещам и явлениям. Ты еще пока повидала мало миров, поэтому опыта не набрала. Соответственно, самым правильным будет делать высокомерный вид, будто всех считаешь ничтожествами, и молчать, а не пялиться на окружающие себя диковинки, раскрыв рот». «Постараюсь», — сосредоточенно кивнула я. Почему-то мне показалось, что выполнить простые инструкции будет не так просто. «На самом деле, конфетка, если хочешь, чтобы все прошло благополучно, просто беспрекословно слушайся меня. Как телохранитель, я имею право отдавать приказы для обеспечения твоей безопасности», — ободряюще улыбнулся Эйс. «Ах, если бы я еще знала, можно ли тебе доверять», — проскользнула невольная мысль. «Ну что, раз мы все решили, осталось подобрать одежду. Кажется, я видел тут что-то подходящее. Да, вот, примерь, а я пока обувь подберу». Наряд коллекционера мне понравился. Он чем-то походил на излюбленный наряд самого Эйза. Кожаные или из чего-то вроде кожи брюки, жилет, обнажающий руки, на них пристегивались специальные ремешки с карманами, широкополая шляпа, пояс с сумкой и высокие сапоги с пряжками и несколькими тайниками, в которых, как видно, полагалось прятать оружие. Собственно, парочка метательных ножей там была, только я не представляла, как вообще можно незаметно их вытащить, и уж, конечно, не имела никаких навыков для того, чтобы их применить. И все равно это придавало капельку уверенности. Глянув в зеркало, я решила, что выгляжу очень сексуально. Эйс, похоже, считал так же, судя по острому голодному взгляду, от которого кожа невольно покрылась мурашками. Увидев мое напряжение, он перестал таращиться, широко улыбнулся и невинно заметил. «Ты такая аппетитная конфетка! Так бы и съел!» «Надеюсь, ты не демон и не собираешься есть меня в прямом смысле», — опять подумала я. Правда, возникла одна сложность. Как все же быть с кустиком? Нести его в руках как-то неудобно, на голове тоже не хочется, к тому же там шляпа, а с плеча он соскальзывал. Вообще, он мог передвигаться и самостоятельно, перебирая довольно в целом устойчивыми корешками, но все равно получалось не очень быстро. А зачем вообще брать пушка с собой? «Потому что у коллекционеров модно иметь каких-нибудь необычных питомцев, а аналогов у твоего куста точно нет. Это будет лучшим подтверждением твоей легенды». Рокша тут же предложил себя на замену, пообещав, что ради такого случая станет видимым для всех, но Эйс его кандидатуру отверг. «Как бы там ни было, ты относишься к подвиду мелких демонов, и за питомца точно не сойдешь. Более того, это определенно вызовет вопросы и привлечет много ненужного внимания. Так что, если хочешь с нами, невидимость придется оставить». «Погодите-ка», — вмешалась я. «Кустик же вырос из шерсти Рокши». «И что?» — с недоумением уточнил чертенок. «А вот что!» Я загадочно замолчала, подняла своего нового питомца на руки, а потом легонько подкинула вверх, собираясь поймать, если вдруг задумка не сработает. Но она сработала, да еще как! Кустик повис в воздухе и сам, кажется, удивился своему внезапному умению, судя по выпученному глазу, которым он в настоящий момент бешено вращал. «Он летает?» — завопил чертенок. «Только не это! Нам же от него житья теперь не будет! Вы только подумайте, это же летучий комплект челюстей!» Тем временем Пушок наконец осознал, что произошло, и принялся радостно носиться по лавке, испытывая свои новые возможности. «Нет, так не пойдет», — покачал головой Эйс, вовремя пригибаясь, когда над ним, размахивая корешками по типу медузы, пронесся мохнатый куст. «Как мы его ловить-то будем по всему рынку? Он же там кого-нибудь наверняка покусает, а ошейник на него, боюсь, не надеть». Эйс призадумался. Я тоже. Как же сделать так, чтобы мой новый питомец не навел шуруху на рынке? Как-то бы его зафиксировать? Внезапно меня озарило. «Эй, а ведь я могу с собой взять Звездного паука! Он-то ведь не артефакт! Однако же защитной магией тоже обладает. Стоит только вспомнить, как он замотал Рокши в кокон. И он как раз может помочь с кустиком». «Паучок?» — воскликнула я, вскинув голову вверх. «Мне бы надо мягкий ошейник и прочный поводок для пушка. Сможешь помочь? А еще я буду рада, если ты отправишься со мной за артефактом. Мне бы было намного спокойнее, если, конечно, ты не против». Рокша посмотрел на меня с изумлением, а Эйс хмыкнул и одобрительно кивнул. Звездный паук ждать себя не заставил. Миг, и вылетевшая из ниоткуда паутинная сеть прилепила пискнувший кустик к стене. Паук обозначился поблизости и неторопливо подполз к жертве. «Не бойся», — успокоила я кустик и почесала ему сквозь сеть крайние ветки у основания. «Нам просто надо, чтобы ты ненадолго замер. Я хочу взять тебя с собой на рынок, но для этого обязательно нужен поводок. Ты же хочешь прогуляться? Тогда немного потерпи». Не знаю, понял ли он меня, однако же под моими пальцами расслабился и вполне спокойно позволил пауку на себя заползти. «Ты поаккуратнее, ладно, паучок?» — попросила я. «И желательно бы, чтобы это все не выглядело как совсем уж паутина. Все-таки мне надо сойти за богатого коллекционера редкостей». Вместо ответа паук деловито поднырнул под паутину и, видимо, взялся за дело. Ждать пришлось около 10 минут. Потом он вылез наружу. Я подошла, и в тот же момент сеть отлепилась от стены, и задремавший, как выяснилось, кустик упал мне в руки. «Ого! Это то, что надо!» — воскликнул Эйс, приблизившись. Паучок расстарался на славу. Теперь у каждой веточки имелся небольшой мерцающий ошейник, и все они, никак не стесняя движений, объединялись между собой и переходили в изящный поводок, который слегка светился серебристым светом. На паутину он совсем не походил, но и на канат тоже. Скорее, на плотного плетения цепочку, очень затейливую и явно индивидуального производства. «Шикарно!» — пробормотала я. «Кустик, взлетай, проведем испытание». Он послушался. Для пробы мы прогулялись туда-сюда по лавке, чтобы Пушок приспособился к новому способу передвижения. «Интересно, а он не устанет так долго держаться в воздухе?» — обеспокоилась я. «Если он похож на меня, то не устанет», — — заверил Рокша. «В воздухе мне намного комфортнее, чем на какой-либо поверхности». «Ну, отлично. В крайнем случае посажу его в поясную сумку. Паучок, так ты пойдешь со мной?» Я глянула на стену, но паука там уже не было. Боковым зрением я различила мерцание в районе плеча. «Он уже там», — подтвердил блондин. «Ты ж мой умничка! Ох, хоть бы все прошло гладко!» Я замолчала, прислушиваясь к себе. Это просто тревога или предчувствие, что без приключений сегодня не обойдется. Эйс возник рядом и молча взял меня за руку, переплетая свои пальцы с моими. Я рассеянно обернулась к нему и не стала убирать руку. «Ну что, кажется, мы готовы. Можно перемещаться, а то зов становится уже невыносимо терпеть». Лавка, судя по всему, только и ждала команды.